Глава 39. Терра. Наскоро переоделась в строгое платье без лишних украшений и рюшей. Шляпка, прикрывая волосы, роняет на лицо небольшую, но приятную тень. Кружевные перчатки, строгие элегантные перстни надеты поверх, сумочка, небольшой кошель золотых монет, сверток с поджаристым окороком и парой колбасок. Все же я ребенок, чтобы она там не чудила, порадовать все равно стоит. Легкий стук в дверь. Дракон явился ко мне с порошком, способным вывести запах. Как на душе неспокойно. Понимаю ведь, что иду по тончайшему льду и остановиться не в силах. Вздрагиваю от малейшего шороха. Как использовать? Пары кристаллов на вещицу будет достаточно. Втереть в шов или в ворот. Его можно обнаружить на вещи потом? Исключено. Хозяйка, простите меня еще раз. Мне стыдно, что побеспокоил вас без особой причины. Не страшно. Я опаздываю по делам, дай пройти. Вечером особое представление, я буду танцевать в костре. Вы выгляните посмотреть? Не думаю. Мне показалось, или дракон огорчился? Слишком всем станет ясно, что я на ночь исчезаю. Плохо, но не слишком опасно. Станцуешь позже. Для меня одной. Буду счастлив оказать внимание именно вам, хозяйка. Улыбнулся во всю ширь лица. У меня муж вообще-то есть. Какой танец? Куда я лезу? Ай, ладно, потом разберусь. С тигром вновь столкнулась уже у калитки. Причесан, наглажен, имеет на редкость приличный и скромный вид. Столкнешься, ни за что не подумаешь, что перед тобой бордельный раб. Госпожа, склонился, пропуская вперед, я буду внимателен и не окажусь на центральных улицах. Не сомневаюсь. Купил бы подарок своей будущей хозяйке или себе что-нибудь в новый дом. За этим я и отправился в город. Держи монету в качестве приданного. Благодарю, у меня есть. Фыркнул и поспешил отвернуться. Есть так есть, удачи. Надеюсь, больше не встретимся. Воспользовалась лентой реки, чтобы без ошибок попасть туда, куда мне необходимо. Благо, пансион в столице только один, для детей богатейших родов. Может, прознали, что моя воспитанница рабыня? Начали задирать, тигрица и разозлилась, дала всем отпор. Хоть бы эту кошку не выгнали за дурной нрав. Куда я ее дену? Мимо, сменяя друг друга, пролетают кварталы ремесленников и богачей. Вывески, заборы, стеклянные и кирпичные особняки. В проеме между двумя зданиями мелькнула полоска небольшой речки. Поплавать бы сейчас в ней, а еще лучше зайти в теплое соленое море, нырнуть, накупаться и потом долго жарить в дыму костра огромную свежую рыбу. Простые мечты почти неисполнимы сейчас, и станет ли когда-нибудь проще, я даже примерно не знаю. Значит, стоит привыкать к роскоши или выманить короля на пикник. Тоже неплохая идея. Город вокруг меняется, краски становятся ярче, дома ниже, деревьев все больше, по обеим сторонам от реки вырастают острые скалы. На их плато, как гнездышки райских птичек, приткнулись яркие домики, высотой не больше одного этажа. В небе реют драконы, огромные, сильные и прекрасные. Желтые, черные, изредка голубые. Хочется помахать им рукой, как самолетом в детстве. Нельзя. Вдруг поймут меня не совсем так, как нужно. «Прибыли, слезай!» Мое кресло остановилось. «Не подскажете, куда мне идти дальше?» «Между двух скал по дороге». Бросила монетку и почти побежала. Времени так мало, что жаль терять лишнюю минутку. Обочины дороги заросли пышной лианой, та взбирается по каменным стенам вверх, к синему небу, вывешивая круглые налитые плоды. Некоторые из них гладкие, другие чуть сморщенные, цветов мало. Те, что есть, похожи на невзрачные крупные колокольчики, только бархатные и ядовито-желтого цвета. Каменистая почва слегка пружинит под ногами, ее оплело множество серых корней. Не так больно бежать. Острых булыжников мало, скрыты этой сеткой. Дорога свернула, и, наконец, я увидела сам пансион. Дом похож на крепость, сложенную из голубоватого камня. Окон так мало, а башни высокие. Успеть бы перейти на шаг, оттереть пот со лба, придать достойное выражение лицу, да расправить все складки на платье. Несколько ступеней, ведущих к массивной двери, та закрыта на суровый засов. Место ли здесь свободолюбивой кошке? Как могла согласиться ее здесь запереть? «На прогулку», — глухо раздалось из-за двери. «Девочки, стройтесь в пары! Сквозь двери все должны пройти!» Засов дернулся и подлетел. Наружу хлынул поток детворы. Парнишки, девчонки. Одни меня почти сносят с ног, другие хватают, помогая подняться. Крик стоит страшный, все куда-то бегут и несутся, непонятно откуда возникли мечи и скакалки. Эры среди них нет. Или я не разглядела, а девушка не подошла ко мне. А кликнуть? Глупо так искать. Последним сквозь дверь вышел директор, и с ним стайка женщин в передниках, похоже, воспитательницы. «Госпожа?» «Мою воспитанницу зовут Эра, вы просили явиться как можно скорее». «Да, припоминаю, но, признаться, не думал, что вы так поторопитесь. Предлагаю пройтись и все обсудить не спеша. К сожалению, у меня действительно очень мало времени, чтобы все уладить. Какие возникли сложности? Шалит? Может быть, ее обижают? Дерется?» «Разумеется, нет. По таким мелочам вас никто бы не стал беспокоить. Поверьте, мы умеем с ними справляться». «Тогда что?» «Об этом я и хотел с вами поговорить. Девушка слишком усердна в науках. Она никогда не отдыхает и катастрофически мало спит. Мы ничего не смогли предпринять. Полное игнорирование заботы о себе самой. Вот и сейчас учит трактат вместо того, чтобы идти на прогулку вместе со всеми». «Я могу переговорить с ней с глазу на глаз?» «Разумеется. Спальня воспитанниц находится на втором этаже. Там же расположены и рабочие кабинеты». «Я провожу». Чуть улыбнулась стоявшая рядом со мной толстушка и проворно засеменила вперед. Светло и просторно, дверей нигде нет, их заменяют широкие арки. Чистота, пахнет цветами, побелкой и солнцем. Лестница сделана в расчете на детвору, широкая и ступени удобные, перила отполированы множеством рук, гладкие, чуть теплые, словно способны сохранить отголоски веселья, царящего сейчас во дворе. От округлого холла второго этажа во все стороны разбегаются узкие коридоры. Женщина безошибочно определила, в какой именно нам нужно попасть. Тут же везде двери и даже замочки. Это хорошо, у детей должно быть свое собственное пространство. Не будьте слишком строги с Эрой. Мне кажется, она вас просто очень боится, вот и старается больше, чем нужно. Я разберусь. Это дверь? Да, госпожа. Тихонечко постучала, не вламываться же так сразу. «Да-да, проходите, я скоро закончу». Толкнула дверь и оказалась немного ошеломлена. Настоящий изысканный кабинетик. Девушка преобразилась так, что не узнать. Красивое строгое платье, волосы собраны в косу, книги разложены по столу и соперничают со свитками. Читает настолько внимательно, что и глаз не подняла. «Эра?» «Хозяйка!» Подскочила, заулыбалась. Свиток скатился со стола, плюхнулся на пол. Она и не видит. «На тебя жалуются. Меня вызывали». «Как?» Столько ужаса в глазах я видела только у ее брата. «Говорят, меня боишься. Занимаешься слишком много. Не отдыхаешь совсем. Во дворе не гуляешь. Спать перестала. Так и заболеть можно». «В чем дело? Зачем эти подвиги?» «Чтобы потом заработать как можно больше золота и купить брата, вам вернуть золото, что потратили на меня. Он же все еще раб, освободили только детей, и то мой браслет пока еще на запястье. У него все хорошо». «Откуда вы знаете? Или это так, чтобы меня успокоить?» «Знаю. Узнавала специально. Хочешь сделать как лучше, сделай так, чтобы на тебя мне больше не жаловались. Договорились?» «Конечно. То, что я вам больше не принадлежу, вы дадите мне доучиться? Я все отдам потом, мы можем заключить договор». «Я оплатила учебу до ее завершения, не переживай. Даже если умру, ты доучишься. Это тебе гостинец». Плюхнула я сверток на угол стола, чтобы не заляпать бумаги. «Выйдешь меня проводить?» «Вы такая добрая. единственный такой человек во всем мире. Стоит на месте и никуда не торопится. Слишком ошарашена. Проводишь? Конечно. С браслетом я пришлю разобраться своего управляющего. Спасибо. Бросилась ко мне, порывисто обняла, мягко коснулась щеки в полудетском, ясном от безграничного счастья поцелуя. Никаких богатств за такое не жалко. Как просто, оказывается, творить чудеса, и какая огромная власть для этого теперь сосредоточилась в моих пальцах. Главное только правильно подобрать поводья, не ошибиться нигде, обуздать строптивого мужа. Все для этого у меня есть. Ум, красота, ловкость и безумная всепоглощающая страсть между нами. Скольким еще я могу вернуть надежду на чудо? Да и уже вернула, если быть честной. «Госпожа!» — мурлыкнула кошка, прижимаясь к плечу. «Ребенок, совсем еще ребенок. Как только она могла сохранить в себе весь этот искрящийся свет, пройдя через то, что не под силу и взрослому?» «Тигр!» «В бешенстве бегу по закоулкам, петляю, порой иду на таран, пробиваясь сквозь городские трущобы, горы мусора, дров, разномастные ветоши и сена. Куда уже тут без него?» Пыль с земли разлетается вихрями, грязь кругом, от ветра, несущего на себе песок, слепит глаза. Увидит меня такого сестра и перепугается, чего доброго. А все Терра виновата. Так посмела меня унизить. Хоть напоследок, но отыгралась на самом дорогом, что у меня есть, на крупицах гордости, и то умудрилась растоптать. Что ей то золото, когда можно получить вместо него удовольствие увидеть оборотня ровней козленку? Один золотой, и больше ты не стоишь, драная кошка. Никчемный и бесполезный. Готова была меня подарить. Лучше бы подарила, это можно было бы списать на невиданную доброту. Нет, обозначила цену. Стерва и дрянь, каких действительно мало. Уф. Отдышаться, натянуть на лицо маску смирения... Вот он, квартал ювелиров. Я и раньше тут бывал иногда. Покупал самой дорогой для меня женщине серьги. Сестренке. Придет время, и еще куплю. Ох, Регина надо мной посмеется вдоволь этим же вечером. Страшно подумать, что скажут ее мужья. Думаю, им тоже станет смешно. Как только отмываться от этих насмешек, не знаю. Терра еще и подачку хотела мне всунуть. Еще монету, чтоб лучше запомнил свое место». Крохотная бедная лавка стоит в оцеплении королевской охраны. Так, интересно узнать, что тут происходит, и как мне самому пробраться внутрь. Ясно, что просто так никто не пропустит. Огляделся по сторонам, из лавки напротив выглянул парень, уже что-то. Браслет, обхватывающий его сухое запястье, дает мне возможность и пойти, и расспросить. Такой же точно невольник, как и я сам, только что человек. «Что стряслось? Неужели покупают безделицы для гарема?» «Бери выше. Сама королева вернулась посетить свою лавку. Представляешь, ее тетушка сначала оставила ей эту лавку в наследство, а потом уж девицу приметил король. Вот что значит везет». Парень задумчиво почесал пятерней пузо. «Хочу на нее поглядеть еще разочек, пока хозяин про меня позабыл». «Девчонку тут не видел? Оборотница, подросток еще». «Тебе-то чего?» «Сестренка». «Ясно, бывает». «Нет, ее. Второй день носа не кажет. Их старик куда-то свою оборотничку увел. И с концами». «Куда увел?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Я знаю. Цыц. Слышь, зовет. Пошел я. И ты иди, не стой, стража лютует. Подойти к королеве близко не даст». Ветер, мой давний враг, бросил в лицо мятый пергамент, словно пощечину. Эра так радовалась. Неужели все зря? Неужели ошиблась? Как же и где я ее теперь разыщу? По старой привычке читать все, что попадало мне в лапы, развернул бумагу, зачем-то вгляделся в тонкую вязь адреса. Без сомнения писали сюда, в эту самую лавку. Подпись директора пансиона. Зачем? Эра писала, что ее хозяйка — бездетная дева. Это и так ясно, раз уж ее выбрал себе король в жены. Может такое быть, что девушка решила пристроить мою сестру в пансион, решила поделиться с сиротой своим счастьем. Может, наверное. Или нет. Проверить в любом случае стоит, раз уж других идей у меня нет, и в лавку сейчас не пробраться. Сколько тут бежать? Если короткой дорогой и в обороте, то 20 минут, не больше, петляя по тропе, ведущей по скалам. Рискнуть? Или дождаться, пока стражи уйдут, и вытрясти из старика, куда он подевал оборотницу? Для начала лучше рискну. Дешевле выйдет, и ждать не придется. Ждать мне особо никогда не удавалось. Камни до крови режут лапы. Ветер шумит в ушах. Несколько раз чуть не скатился с уступов скал. Один раз и вовсе заскользил на самом краю. Совсем изнежился тигр. Вот до чего может дойти оборотень в женских руках. Солнце жарит невыносимо, скрыться бы от него хоть ненадолго в одной из расщелин. С каждой минутой моя затея чудится мне все большим бредом, насмешкой судьбы, галлюцинацией. Может, мне и вовсе привиделся тот пергамент? Да нет же, я его видел, чуял, читал. Крыша пансиона выступила из-за скалы внезапно. Теперь нужно замедлить бег, подкрасться, не напугать своим появлением никого из воспитанников. Сочтут чего доброго диким, а то и вовсе бешеным, подпалят мою дешевую шкуру. Крадусь, лежа на животе. Вон и площадка, полная детворы. Моей сестры среди них нет и быть не могло. Какой же дурак, что поверил в придуманную самим собой сказку. Сдохнуть бы тут и больше никогда ни о чем не волноваться. Голоса, смех, крики, веселый гам, наставления взрослых. Сладким медом послышался голос сестры. Очередные бредни. Не может такого быть. Просто не может. Довольно себя убеждать. Надо ползти обратно и готовиться ко встрече с Региной. Она единственная, кто может помочь. Госпожа, я всегда буду вам благодарна. Вы не представляете, как много сделали для меня. Точно, это голос Эры? Быть такого не может, но это определенно она. Отдыхай и набирайся сил. Будет время, загляну к тебе с гостинцем. На, держи золотой. Купишь, что пожелаешь. Не стоит. Бери. Терра? Что здесь делает эта стерва со своим золотом? Что ей нужно от Терры? Выглянул украдкой из-за камня. Точно она. Эра ее еще и обнимает. Чудеса.